Ростов Великий. Преславный град Ростов впервые упомянут в старинной летописи «Повесть временных лет» под 862 годом. Однако археологические памятники свидетельствуют, что человек начал осваивать эти земли во времена более древние. Близ Яковлевского монастыря на речке Унице и сейчас можно найти предметы эпохи неолита, черепки с характерным орнаментом из ямок или гребенчатых полос, отшлифованную костяную иглу, грузило и даже янтарную подвеску. Русский исследователь Шамурин отмечал, что об основании Ростова нет устных преданий и легенд, которые так поэтично украшают историю многих древнерусских городов. Возникновение города относится к временам незапамятным, к давности более древней, чем народные предания и легенды. Ростов существовал еще до пришествия на Русь Рюрика. Это было одно из древнейших поселений славян среди угро-финского племени Меря, обитавшего в Северном Поволжье. Меряне занимались охотой, рыбной ловлей, земледелием. Были им знакомы кузнечное и литейное дело, кожевенное производство, а также обработка дерева и волокнистых веществ. В X-XI веках на ростовские земли проникают новгородские словени и кривичи. К XII веку меря совершенно исчезают, слившись со славянами. Оба народа мирно уживались друг с другом, занимаясь рыболовством, охотой, земледелием и ремеслами. Как память, меря оставили по себе целый ряд названий населенных пунктов, сохранившихся до наших дней. Веска, Шугарь, Ишма и другие. Поселившись в новом городе, новгородцы сохранили тесную связь с метрополией как в области обычаев, так и порядков. В Ростове прочно укрепился вечевой строй, когда власть князя была ограничена, а в вече господствовало сильное земское боярство. На зависимость ростовских князей от бояр, на вынужденную ласковость князей указывали еще владимирские и ростовские летописцы. Затерянный среди лесов Ростов находился и вдали от широких политических путей, поэтому город мало привлекал князей, которые бывали здесь только наездами. Быстро усиливаться, богатеть и процветать город стал только с XI века. При князе Юрии Долгоруком Ростов получил титул «Великий», хотя князья по-прежнему не живут в городе, предпочитая ему Новгород и Владимир, а позднее Суздаль. При богатстве и многочисленности населения города кажется немного странным, что князья не стремятся сделать Ростов своей резиденцией. По отрывочным намекам некоторых летописей, князей смущали уже само величие города и свободный вольный ход его жизни. Ростовские бояре издавна славились своим буйством, да и горожане представляли собой народ весьма активный. Бунты, изгнания и даже убийства неугодных лиц не были редкостью в истории Ростова. Зато здесь, вдалеке от шумных княжеских дворов, строились церкви и копилась христианская культура в те времена, когда еще не существовала Москва. Ростовские монахи издавна славились своей образованностью, а монастыри — библиотеками. Из Григорьевского затвора выходили на всю Русь религиозные проповедники. Из Ростова вышел и просветитель Зырян Стефан Пермский. Один из древнейших городов русских, Ростов когда-то был равен богатством и славой Новгороду и Киеву, и потому много было охотников разорить ростовские земли. Кого только не повидали берега озера Неро. Здесь побывали татаро-монголы, литовцы, поляки, шведы, разорявшие и грабившие город, но каждый раз Ростов вставал из пепла еще более величественным и прекрасным. Большого расцвета город достиг при князе Константине Всеволодовиче конец XII – начало XIII веков. который даже перенес сюда столицу Северо-Восточной Руси из Владимира, правда, ненадолго. После смерти Константина Всеволодовича княжество разделилось на три самостоятельных удела, и Ростов отошел к князю Василько Ростовскому, который, как говорится о нем в летописях, наружность имел величественную и прекрасную, и был всеми любим за добродушие и кротость. В битве с татарами Василько Ростовский был взят в плен, но отказался поступать на службу к хану Батыю. Он даже пищу принимать от них не хотел. «Враги моего Отечества и Христа не могут быть мне друзьями». Разъяренные отказом татары зарубили князя, а вдова его Мария постриглась в монахини и основала на окраине Ростова монастырь Спаса на Песках, который в народе называли Княгининым. Впоследствии по указу императрицы Екатерины II он был слит с Яковлевским в единый Спасо-Яковлевский монастырь. «Ехал черт в Ростов, да испугался крестов», гласит старинная народная поговорка, в которой верно отразилась главная черта Ростова как города православного. Повсюду на зелени полей, окружавших город, белели монастыри и старинные церкви, а в центре Ростова высился Кремль, украшенный несколькими десятками церковных глав. Создание этого белокаменного ансамбля связано с именем митрополита Ростовского Ионы Сысоевича, выходца из крестьян, человека огромной культуры и тонкого художественного вкуса. Он хорошо знал историю и традиции Ростовской школы архитектуры, многое увидел и по-новому оценил, будучи в Москве, где некоторое время исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола.